Нервным жестом Яра отерла слезы, катившиеся по щекам. — Какая разница? — проговорила она тихо, словно бы про себя. — Нас объединяет месть. — Ты тоже мечтаешь о мести, — сказал корсар. — Сколько же ненависти скопилось над головами этих завоевателей Америки! Соберись она вся воедино, она бы смела их, как ураган. Моя жажда мести равна вашей, кабальер. Такая же неукротимая? Да, мой сеньор. Кого они у тебя убили? Моего отца и братьев. Их убили испанцы? Нет. Тот же самый человек, что уничтожил ваших братьев. Черный корсар быстро поднял голову с недоверием, поглядев на молодую индианку. — Тот же человек? — воскликнул он. — Да, мой сеньор. — Герцог? — Он, кабальеро. — Гром и молния! Неужели этот человек всем приносит несчастье, и он еще жив, все еще уходит от мести? Уж не демон ли он? — Он чудовищное создание, мой сеньор. — Но я убью его, — вскричал корсар. — Сегодня он могуществен. В его распоряжении люди и корабли, он пользуется покровительством королевского двора, но придет день, и этот человек падет под ударом моей шпаги. — Вы мне клянетесь? Нас было трое братьев, богатых и могущественных в своей стране, однако мы распрощались с нашими землями, с нашими замками, с родными и близкими людьми и отправились в эти моря, в эти неизведанные страны, чтобы найти его. Мои братья погибли от руки этого страшного старика, но я еще жив, и тайный голос говорит мне, что я отомщу, и очень скоро. Пусть он бежит от меня, пусть прячется в самых мощных испанских крепостях, пусть поднимет против меня целую армию, я все равно настигну его и совершу акт возмездия. Я только и живу ради мести. Я знал это, мой сеньор. А теперь говори, что сделал тебе этот человек. Он уничтожил всю мою семью, весь мой род, — сказала Яра, утирая слезы, вновь покатившиеся по ее щекам. — Расскажи, как это случилось? Яра придвинула стул к постели корсара и, осушив платком слезы, начала. Наши предки долгое время не знали белых людей, прибывших из далеких заморских стран на огромных, вооруженных пушками кораблях. Северный ветер доносил иногда до отдаленных лесов Дарьена вести о резне и страшных опустошениях, которые творились белыми людьми в стране ацтеков, но никто из моих соплеменников никогда не видел в лицо этих белых пришельцев. — Да опустошения, творимые Кортесом, — прошептал корсар словно бы про себя. Могучее государство ацтеков под управлением Монтесумы было разрушено этими жестокими людьми. Индейцы, бежавшие из северных земель, принесли нам об этом известие. Продолжая, я рассказал корсар, видя, что индианка остановилась. Никто не поверил словам этих далеких соотечественников, поскольку никаких плавучих домов никогда не появлялось у берегов Дарьена.